лившимися у него из глаз. Комментарий Шрила Прабхупады. Слезы могут быть вызваны двумя причинами. Слезы радости, текущие из глаз человека, когда исполняется его заветное желание, очень холодны и приятны. А слезы горя, текущие из глаз человека, когда его постигает несчастье, горячее. Абхивандья путух падав аширкшиш чапхи чапхи мантрита нананама матар ширшана садкритак садж джанаграни. Прабху Махарадж, благороднейший из благородных, прежде всего припал к ногам отца. Ответив на его многочисленные вопросы, царевич поклонился в ноги обеим матерям. Комментарий Шрила Прабхупады. Может возникнуть вопрос, почему Прабху Махарадж выразил почтение не только родной матери, но и мачехе, чье оскорбление заставило его уйти из дома. Дело в том, что, встретившись лицом к лицу с Верховной Личностью Бога и достигнув совершенства самоосознания, Прабху Махарадж полностью очистился от скверны материальных желаний. Преданный одинаково равнодушным к почету и оскорблениям в материальном мире. По словам Господа Читания, чтобы заниматься преданным служением, нужно стать смирение травинки и терпеливее дерева. Поэтому в данном стихе Прабху Махарадж назван Сад Джанна Грахани. Благороднейшим из благородных. Чистый преданный отличается исключительным благородством и никому не питает вражды. Деление окружающих на друзей и врагов присуще только людям материального мира. В духовном мире, в мире абсолютной реальности, ничего подобного не существует. Приблизившись к опушке ближайшего леса, царь Уттанапада увидел Прабху Махараджа. Спрыгнув с колесницы, царь бросился к сыну, встречи с которым так долго ждал. Тяжело дыша от переполняющей его любви и нежности к своему пропавшему сыну, он обеими руками прижал его к груди. Однако Прабху Махараджа был уже не тот, что прежде. Прикосновение к лотосным стопам Верховной Личности Бога осветило его и очистило от всей скверны. Царь Уттанапада, так долго ждавший этой встречи, снова и снова вдыхал аромат волос сына и орошал его холодными слезами, потоками лившимися у него из глаз. Прабху Махарадж, благороднейший из благородных, прежде всего припал к ногам отца, ответив на его многочисленные вопросы, царевич поклонился в ноги обеим матерям. Омагьянти мирандхасья янанджана шалакая чакшурум миритам гена тайшмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине Анахата праяшина прабхупадасья тукшае шангиртана правитя камехате гураве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадахара Шивасади Гора Бхакта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Еще ни разу, чтобы ты, Авая, не спал. Ни разу не помню. А ты помнишь? Я не помню ни разу, ни одного дня, чтобы было такое, чтобы я читал лекцию и не заснул. Может, я не так читаю, я уже и громко, и тихо, и как-то ты не умудряюсь это все делать. И сказки рассказывать, бесполезно. Как матом, что ли, кричать, тогда вот так и поступаешь. Что такое? Если не можешь их слушать, тогда я говорю, занимайся служением, пусть они работают. Они не могут слушать. Они даже во время текста засыпать умудряют. Я понимаю, когда я начинаю говорить, ладно, они как бы смотрят, может быть, я такой человек. Тупой такой, ничего интересного. Они во время текста засыпать умудряют. Они даже умудряются засыпать, когда читают. Очень важно. Они могут не спать. еще полностью не начинается. Почему? Ты смотри, да? Смотри, я не спят, потихоньку красный. Вилы, грабли. Что смысл? Итак, здесь в этом стихе описывается. Приблизившись к опушке ближайшего леса. Царь прыгнул через колесницу, царь бросился к нему, встречи с которым так долго ждал. Здесь нет комментариев в этом стихе. Подразумевается, что мы должны понимать этот стих так, как он есть, без всяких комментариев. То есть понимая состояние отца, который успокоился, который ждал так этой долгой встречи, что вот он его любит, оказывается, и очень нежно любит. И он его обнял, прижал к груди. И самое важное здесь, что Сурова Махарадж уже был не тот, что прежде. Поскольку прикоснулся к лотосным стопам Верховной Личности Бога и полностью очистился от всех материальных представлений. От всех материальных представлений. Данапада стал вдыхать запах волос своего сына. Я нашел его холодными слезами. Прабхупада пишет, что слезы могут быть вызваны двумя причинами. Слезы радости, они холодные, слезы горя, они горячие. Шримад Бхагавата и Бхагавадгита в комментариях, что в принципе радость и горе имеют одну и ту же природу. Природу вот двух лень мама. Радуемся и горюем. Но вся эта природа одно и то же. Природа возбуждения. То, что нас удовлетворило, это нас радует. То, что нас не удовлетворило, не печалится. И говорится, что признаки особой неудовлетворенности является выброс определенных веществ в организме, ферментов. Эти ферменты нагревают тело. Вы знаете, да, человек, когда он гневается, он может разгореть. Почему говорят, не горячись? Да? Он такой горячится, нервничает. Также когда горе так осквернено, то есть он изнутри, он не хочет этого горя, поэтому он тоже гневается внутри. Горе это практически проявление гнева. Вот человек умер, да, причем. Ай, зачем ты нас покинул? Это проявление на самом деле гнева. То есть мы гневаемся на этого человека, на Бога, на все, на гнев, от гнева, на что это прямо нам делает. Поэтому природа этого гнева, песня горяча. Сурова Махарадж, благороднейший из благородных, прежде всего припал к ногам отца, ответив на его многочисленные вопросы. Царевич поклонился в ноги обеим матерям. Сурова Махарадж, когда уходил в лес, он очень сильно оскорбился от своего отца. Точно так же он оскорбился по поводу своей матери, своей родной матери, что она такая беспомощная, такая никчемная, что она не смогла его защитить. Что она в таком положении находится, что он не может сказать. А на Суруче он обиделся за то, что она не дала ему возможность занимать положение, которое бы он хотел, которое по праву, по его мнению, принадлежало положению. Таким образом, все трое вначале были виноваты. Он был недоволен всеми троим. Отцом, родной матерью и своей. Начали. Но после того, как Сурова Махарадж прикоснулся к Верховной Личности Бога, все эти осквернения сознания, они исчезли. Он очистился. И когда он очистился, и когда он достиг лотосных стоп Верховной Личности Бога, то он понял, что на самом деле все, что с ним происходило, это была великая милость. великая милость Верховной Личности Бога, что он был поставлен в такие условия, что ему пришлось предаться. В одной из лекций Шри Прабхупада говорил, что преданное служение и вайшнавы, они не отличны друг от друга, и что преданное служение рассчитано на каждое живое существо, включая все его недостатки. Все эти недостатки нужно использовать для того, чтобы достигнуть положения преданного служения, определенного положения, достигнуть лотосных стоп Господа. И мы видим, что все эти проблемы, с которыми встретился Трум Махарадж, и даже его проявление его ложного эго, он был поставлен милостью Господа в такие условия, что все это сработало и дало определенный результат. Поэтому преданному очень важно сохранять вот это умонастроение в преданном служении. Трум Махарадж имел одно качество, он был очень решительным. Он был очень решительным, и у него было еще одно качество. Он был кшатрий. То есть очень сильный характер, ложное эго шикшидно. Но чем кшатри отличается от человека просто с ложным эго? Кшатри употребляет все свои природные данные, связанные, если мы возьмем Бхагавад-гиту, допустим, где говорится самообладание, доблесть, храбрость, самообладание, доблесть, отвага, решимость в бою, бесстрашие, умение руководить — это природные качества, присущие кшатриям. То есть живые существа находятся под разными гунами материальной природы. И когда эти гуны преобладают, и они освещены определенным знанием, тогда они могут употребляться в процессе самоосознания. То есть вот шудра, допустим, который колотил сапоги, мы уже много раз и говорим об этом, или вот этот вот человек, который банановые тарелки продавал, он не мог изучать священные писания, он не знал шлоки, он там не был такой возвышенный, как здесь, в университетах не учился, там все такое, языки не изучал, на компьютере не мог работать, он не был такой аристократичный и все остальное. Это как я рассказывал, в читании Бхагавати есть такое выражение, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит матери: был ли Видура аристократом? Она говорит: нет. Была ли та Горбунья, которую повстречал Кришна с Баларамой, красавица? Помните, да, когда они пришли на соревнования в Мадхуру и встретили его по пути с кумкумой? Помните, нет? Да, была ли эта Горбунья красавица? И мать сказала: нет. Он сказал: был ли царь Уграсена таким доблестным? Он сказал: нет. И она начала перечислять, был ли Хануман красавцем, и был ли он, имел ли он такое, кстати, изысканное человеческое учебо. Он сказал: нет. И она начала перечислять, он начал перечислять те качества, которые никакого отношения не имеют к преданному. Вообще. И он сказал: значит, это не имеет никакой цены на самом деле, чтобы достигнуть лотосных стоп Кришны, сказал Махапрабху. И мама еще это сказала: да, на самом деле это так. Не нужно никакого аристократического рождения, не нужно каких-то особых мозгов, какой-то особой доблести. Ничего особого не нужно. И он спросил в конце: был ли Брахман Судама богачом? И он сказал: нет, он был нищий. Так почему же они все снискали милость Господа? В чем же секрет милости Господа? Хорошее рождение, что относится к карме. Как тут здесь я: ой, у меня такая карма. Мозги? Нет. Оказывается, никакие материальные качества не имеют никакой цены. Вообще. Не имеет никакой ценности, абсолютно. И посмотрите, какое хорошее качество. Вы помните историю про эту Горбунью? Сначала они встретили кого? Красильщика одежды. И попросили у него что? Одежду. Он сказал нет. И Кришна его убил на месте. Потом шла эта гармония. И Кришна попросил у нее вот эту вот. Сандаловая паста. И она сразу отдала Кришне. Она когда увидела, какой он красивый, она испытала вожделение. Она была очень уродливая и страшная. Но она когда увидела Кришну, она испытала к нему какие-то чувства. Говорится, что даже грудь ее наполнилась молоком. Она сразу отдала ему все. Хотя за то, что она это сделала, ей грозило наказание. Она сразу отдала это все. И тогда Кришна, вы помните, как он делал? Он одной ногой наступил ей на ноги, второй там поджал и дернул ее за шею. И она тут же стала стройной, красивой, как кипарис. Нежной, как персик, и как камушек. Быстрая, как лань. Она снискала милость Кришны, Брахман Судана, Видура. Какой смысл в этих всех качествах и такое стремление развить эти качества для людей, когда за ними ничего нет? Богатство вас не приводит к Кришне, красота вас не приводит к Кришне, ум ваш не приводит к Кришне, доблесть не приводит к Кришне. Все же приводит к Кришне. Преданность, любовь и преданность. И в Священных Писаниях говорится, что любовь и преданность может испытывать каждый по отношению к Кришне. Каждый. Каждый может просто сказать, это Бог, и я должен все ему отдавать. Когда материальное сознание, тогда человек очень сильно сконцентрирован на своем положении, на своем богатстве, на всем. Но когда человек предан, он сконцентрирован на любви и преданности. Он сконцентрирован на преданности Кришне. И эта преданность не такого порядка, как мы думаем. Просто слепо подчиняться кому-то, слепо выполнять какие-то наставления. Эта преданность связана с Кришной. Этот человек выполняет какие-то задачи только лишь потому, что он хочет удовлетворить Господа. Поэтому такое желание побуждает человека рисковать всем. И вот Крува Махарадж, получив эту реализацию, он рискнул всем, он рискнул жизнью. Все его качества были использованы для направления Кришны. Сейчас у нас, у многих есть богатство, есть там то, есть все. Многие могут отдать это все Кришне, рискнуть. Когда они отдают, потом кричат, что больше никогда они этого не сделают. Все мошенники. Пусть их продвижение к Богу очень затруднено. Это не то, что они попали в эту, именно в эту организацию. Бог один. И правила продвижения одни для всех. Для всех до одного одинаковые. Неважно, в христианстве ты, в буддизме, в даосизме, в конфуцианстве. Существует просто 6 видов философии, которые отражают 6 уровней материального сознания живых существ. Чтобы постепенно их поднять, существует всего 6 видов философии, включая материалистическую философию. И все это сознание Кришны на самом деле. Чтобы только лишь поднять человека до осознания таких писаний, как Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. Все философии, которые существуют в материальном мире, и вся их идея, и весь смысл этих философий, постепенно поднять живое существо, которое не может сразу подняться до каких-то определенных писаний, поднять его до философии Бхагавад Гиты и Шримад Бхагаватам. Вы понимаете? Все абсолютно, системы йог, демонические, тантрические, все, что присутствует в материальном мире, это только для того, чтобы поднять живое существо до понимания Бхагавад Гиты и Шримад Бхагаватам в итоге. больше ничего нет. А все понимание Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам сводится к чему? К преданности Кришне. Более того, Веданта-сутра утверждала, что тот, кто не принимает Кришну, именно Кришну, как верховную личность Бога, есть демон. Если вы принимаете Брахман, если у вас шнур, у вас там что-то угодно, но вы Кришну не принимаете как личность Бога в сердце, значит, вы демон. Вы можете принимать Шиву, Брахму, кого угодно, но если вы не принимаете Кришну как верховную личность Бога в сердце, Веданта Сутра говорит, что вы демон. Ваша природа демонична. Хиранья-Кашипу принимал всех, кроме Кришны, как верховного Господа. Хотя даже знал о нем, но не принимал его. Поэтому мы здесь тоже можем говорить о Кришне, знать очень много о Кришне, но не принимать в сердце это. Потому что мы сонливы. Гуру на нас так действует, у нас такое сознание. Мы думаем, что мы так достигнем Кришны. Мы так думаем. Это точно так же, как люди, вот какого-то человека, человек не принимает их все, как авторитета. И процесс взаимодействия уже все затрудняется сразу, мгновенно. Кришна личность. Я личность и вы личности. И между нами происходит всегда личностный обмен. Не спите, не спите. Ира, не спите. Не надо спать, не надо глаза закрывать, не надо медитировать. Вставайте тогда или идите, работайте, что-то делайте. Только не спите. Это личностные взаимоотношения. Вы не думаете, что Кришна, он такой, что он что-то на халяву даст. Когда мы его пытаемся обмануть, то есть вот мы пришли, положили деньги туда, вот в эту штуку, сказали, попользуйтесь этими деньгами, а потом придем и скажем, теперь верните обратно. Мы дали ему попользоваться. Помните, есть такой фильм, когда он говорит, дайте мне бутылку самогонки на временное пользование. Как можно бутылку самогонки взять на временное пользование? Точно так же живое существо. Оно в аренду может дать Кришне что-то. Арендодатель и арендатор. Мы не можем так действовать. Мы не можем сейчас в аренду сдавать свои тела Кришне. Если мы находимся в таком настроении, что просто мы в аренду сдали свое тело, это неправильная философия. Это не философия преданного служения. Мы ничего в итоге не получаем. Кроме чего? Кроме разочарования. Если вы возьмете книги и прочитаете о Кришне, сколько там много личностей, которые были разочарованы Кришной? Гопи как разочаровываются все время. Ты разбил наше средство, негодяй. Но у них нет разочарования на самом деле. Они всегда сконцентрированы на его стопах. И готовы принимать от него любые неприятности. Для них это неприятно, но с другой стороны, раз это связано с ним, для них это счастье. Они счастливы, что эти неприятности исходят от Кришны. Это положение преданного служения. Тру Махарадж понял, что все эти неприятности, которые он испытал, все эти состояния, они были связаны с Господом. И он счастлив теперь. Он понял, что все эти люди, которые там, он считал их за врагов, они же просто были кем? Орудием. В плане Господа. У них были определенные качества негативные, и Кришна их использовал, чтобы дать возможность прогрессировать своему преданному. И Тхру Махарадж после того, когда достиг лотосных стоп Господа, он не испытывал к ним никаких проблем. Он понял, что они все действовали для того, чтобы он получил такую милость. Но он действовал в зависимости с этими обстоятельствами. Когда мы убегаем от этих обстоятельств, никакой милости там даже и быть не может. Когда мы тут с умным видом слушаем и продолжаем делать то, что мы делаем. Так не бывает. Чтобы что-то получить, нужно действовать. Нужно действовать и быть очень решительным. Мы всегда говорим «семья», и мы начинаем кричать, что семья – препятствие в нашем преданном служении. Значит, мы просто не понимаем, что такое преданное служение. Как нужно в семье действовать? Если мы кричим, что нам мешает бедность, значит, мы не понимаем, что бедность не может быть препятствием в преданном служении. Мы не осознаем милости бедности. Мы не осознаем признаки важности, что мы в таком условии находимся. Все на самом деле способствует духовному прогрессу каждого живого существа. В определенных рамках его выделенной доли. Кришна так устроил, кстати, или здесь работает. Кришна так устроил, что все, что у нас есть, и то положение, в котором мы находимся. Вот видите, кстати, там всем же говорят. И то положение, в котором мы находимся, на самом деле, это является причиной нашего духовного прогресса. Что же такое, когда живое существо на самом деле правильно осознает положение преданного служения и положение устроения этого материального мира? Оно все видит в связи с Кришной, и все побуждает его предаваться Кришне. Все абсолютно. Кто-то стукнул по голове, человек тут же из этого делает вывод, как Кришна хочет, чтобы я ему предался. Как он что-то где-то получил по рукам, он сразу говорит, опа, это значит так, чтобы я сделал. И все на самом деле так и устроено Кришной, что человек поставлен в рамки, и если он хочет прогрессировать, то все то, что, с чем он соприкасается, это и есть побудители для того, чтобы он прогрессировал в сознании Кришны. Это и есть устроение Кришны, о котором он говорит. Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупое живое существо в погонях за чувственными наслаждениями запуталось в последствиях своих греховных поступков, разочаровалось и встало на путь преданного служения. То есть Кришна устроил так все в материальном мире, чтобы живое существо так или иначе предалось ему. Поэтому, когда живое существо, когда Нарада Муни услышал это от Кришны, он взглянул на тех людей, которые в материальном мире, что они все не понимают, что все, в чем они оказались и в каких условиях они находятся, каждый в данной жизни, в данной вот сегодняшней жизни, все устроено так, что он в этой жизни может все это использовать для того, чтобы полностью осознать Кришну. Если он научится видеть все в связи с Господом, с его милостью. Так же, как Трува Махарадж сначала этого не понимал, что Суручи, все это отец и все, это можно было использовать, и он использовал это. Кришна так устраивает, что только лишь была дана одна фраза, что чтобы что-то получить в этом мире, или достигнуть какого-то положения, ты должен удовлетворить верховную личность Бога. Все. И смотрите, одного этого достаточно, чтобы понять, что весь мир устроен так, что все нас побуждают предаться Кришне. Все нас побуждает предаться Кришне. Если мы просто принимаем Кришну как Верховного, это и есть понятие. Понять, что Кришна Верховный Господь. И если мы это принимаем в сердце, то мы сразу все любое свое положение используем для прогресса в духовной жизни. Но если мы этого не принимаем в сердце и не понимаем этого, как все для нас становится причиной нашей, как сказать, деградации в преданном служении. Не деградации, хотя деградировать невозможно в преданном служении. Тормоз остановил. Скорость сбавляется. Как тут же скорость избавляется. Мы можем очень умное лицо иметь, очень такие большие очки с большими линзами. Мы можем носить усы, там не знаю что. Все это не имеет никакого отношения. И в тот же момент мы все это можем задействовать в преданном служении. Все абсолютно. Все абсолютно нас побуждает здесь предаться Кришне. Каждое слово. Но кто это понимает? Кто это видит? Кто постоянно это ощущает? Когда все думают только о себе, о своей собственной преданности и действуют постоянно в рамках своих представлений. В рамках своих представлений. Не в рамках представлений Кришны, а в рамках собственных представлений о преданном служении. Кто-то думает, я должен вести себя именно так. Потому что я так понимаю Писание. Мы не можем свое понимание давать. Мы должны давать понимание чистых преданных. Понимание ачарьи. И тогда мы видим, что на самом деле все побуждает нас предаваться Господу. Все абсолютно, каждая ситуация. Если мы желаем, мы должны все отдать. Кришна должен быть нами удовлетворен. Кришна, не надо думать, что вы Кришны, и вы знаете, как удовлетворять Кришну. Если вы еще не заняли правильного положения в преданном служении, то невозможно понять, как, чтобы Кришна был удовлетворен. Как удовлетворить духовного учителя? Это тоже понимание, это тоже милость. Это милость, которую мы получаем за свою решимость и за то, чтобы действовать. Но мы можем частично удовлетворить духовного учителя. Что такое частичное удовлетворение? Это получить какие-то неправильные плоды. Тру Махарадж получил плоды. И он сокрушался. Мы можем получить из-за своей решимости то, чего мы хотим. Но сможем ли мы правильно воспользоваться этим, если у нас нет должного сознания? Не спите. Мы не можем воспользоваться этим. Все нас побуждает предаваться, но мы не предаемся. Почему? У нас нет такого желания. У нас даже нет такого желания достигнуть того положения, о котором мы мечтаем. Вот чтобы ему даже содержать свою семью, ему надо предаваться Кришне, а он предается не Кришне. Он все время хуже и хуже становится. Это есть полное отсутствие понимания. Даже Суручи, будучи такой, вроде бы, человеком, она говорит, Крова, мой мальчик, она говорит так скользко, но она говорит абсолютную истину. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, или как-то поменять свое положение, или что-то улучшить, или что-то ухудшить, или вообще хоть что-то, чтобы сделать, запомни, она говорит, сынок, для этого нужно удовлетворить верховную личность Бога. И тогда все может поменяться. Но без этого, сынок, все твои потуги и все твои пыхания, это лишь просто возня в кармических реакциях. И Дхрува такой разумный, что он сразу подумал, оба, значит, есть такая личность, которую удовлетворить, неважно кто ты и как, но надо ее удовлетворить, и все будет нормально. Что значит удовлетворить эту личность? И тут же появился Нарада Муни. Как хоть кто-то хочет на самом деле удовлетворить Господа? И прямо все силы готов приложить для этого. Как тут же появляется духовный учитель и говорит, как это сделать. И насколько у нас есть желание это сделать. Поэтому все кричат о своем желании. Все кричат о желании, которое называется желанием в гуне невежества. То есть просто заявлять. Вот так я говорю, хочу быть космонавтом. Вот здесь сейчас кого не спроси, все хотят быть чистыми преданными. Ну посмотрите, вы на самом ли деле уверены, что все хотят быть чистыми преданными? И сами ли вы в себе уверены, что вы хотите на самом деле это сделать? Когда кто-то хочет жениться, смотрите, сколько он делает для этого. Все мысли погружены в это сразу. Когда он хочет жениться, завладеть какой-то матаджи, чтобы с ней переспать. Посмотрите, как целенаправленно, как он одевается, и так, и сяк. Все мысли погружены, чтобы достигнуть этого объекта, чтобы удовлетворить этот объект и завоевать его. И так они носят, и кольца, и серьги, и то, и все, и так крутят, и так мутят. А мужчины и так, и сяк, и вот так, и так, и свои качества, и еще такое, есть материальное, так материальное, если качество, так качество, ничего нету, так слова, слов нету, так... Они не знают уже, как это сделать, как они погружены сразу начинают быть в это, чтобы достигнуть этого. Так почему же вы думаете, что Кришне надо по-другому как-то действовать, а? Человек сразу все использует для того, чтобы достигнуть этой матриджи, с которой переспать. Все абсолютно использует. Он работу даже бросает иногда. Люди такие войны устраивали. Прабхупада пишет в одном комментарии, чтобы достигнуть какого-то авторитета в глазах какой-то любимой женщины. Тысячи войн было совершено под видом религиозности, политики и всего. Но на самом деле причина была женщина. Какой-то правитель влюблялся в женщину, которая его отвергала. И он начинал завоевывать весь мир, чтобы доказать, что он крутой. Так почему же такие же силы никто не отдает на то, чтобы Кришну завоевать? Ведь Хрува, он ачарья, он учит, как надо все отдать для того, чтобы завоевать нисхождение Кришны. Потому что только Кришна может решить нашу задачу. И никто вообще не иной. Потому что даже когда мы поклоняемся полубогу, на самом деле санкции полубог получает только от Кришны. Никто не может действовать без него. Ни одно положение не может измениться без него. И глупые шаки хотят изменить положение сами. Значит, они кто? Кришны. Они все время думают, что они Кришны. Они могут изменить это положение сами. При помощи своих усилий, ума, разума, каких-то финтиклюшек выкручивать. И еще больше запутываются в реакциях кармы. И плоды приходят такие страшные. Это как Аль Капоне, допустим. Пропаде один раз сказали, вот Аль Капоне был такой, ой-ой-ой, ай-ай-ай. Вернее, он тогда еще был даже, по-моему. А нет, его уже не было, его уже не было. Ему задали вопрос, вот Аль Капоне такой вообще, и умер там хорошо так. Пропада говорит, ну теперь он где-то мяукает или лает. Они не понимают, что если человек умер, совершив столько поступков, и он умер нормально, они даже не понимают, что это и есть страшно, что он совершал столько поступков, и ни разу никто его не поймал и не стукнул за это. Все, он набрал полную сумму для того, чтобы стать животным. Он не получил милости наказания в этой жизни. Поэтому он уходит в ад, превращается в животное, и там, в животном этом, сколько он там будет. Пока он не исчерпает все это. Поэтому разумный человек сразу начинает совершать аскезу. Что такое аскеза? Когда он сам, осознавая положение Кришны, осознавая, понимая из уст преданных, он понимает Писание, понимает положение этого материального мира, он сам становится добровольно, он начинает добровольно совершать аскезу. Вчера я вам в Бхагавад-гите в 10 главе, в 4 и 5 тексте читал, тапа, что такое? Это когда человек добровольно принимает неудобства для духовного прогресса, ибо понимает, что без духовного прогресса невозможно достигнуть сачитананда виграха. Занять самое-самое лучшее положение невозможно без тапаси, которое связано в первую очередь с духовной реализацией. Поскольку дух первичный, духовная жизнь – это основа. Все остальное – это лишь вытекающее оттуда в заблуждение. Это деградация. Материя – это деградация духа. То есть живые существа деградировали и попали в материальный мир. Они не деградировали, но желание их мы можем назвать деградацией. То есть они проявили ошибку. Ошибка – это признак невежества. И также ошибка – это признак чего? Определенной свободы. Но поскольку живое существо, оно очень маленькое, то его ошибка сразу несет последствия для этого маленького живого существа. Это как капелька воды может высохнуть от солнца, но океан от солнца высохнуть не может. Таково положение живых существ. И пока мы не поймем, что на самом деле, чтобы что-то получить, изменить свое положение, как-то усовершенствоваться, или прекратить страдать, или что угодно, мы должны в итоге совершать тапасию. Тапасию, которая удовлетворяет Кришну, и Кришна, удовлетворенный нашей тапасией, дает нам какие-то определенные плоды наших желаний, нашей реализации. Только он это делает. Никто другой этого не делает на самом деле. И когда человек сконцентрирован на материальных плодах, то всегда Кришна посылает ему материальных слуг своих. То есть у него Кришны есть разные иерархии. Вот духов мы ублажаем, да? Там покапали, там побрызгли. Для чего? Что они нам? Духовную реализацию дают, да? А еще нам дают духовную реализацию? Духи. Мы говорим, раз духи, значит духовная реализация. Да? Просто через них невежественные люди начинают понимать, что есть какие-то более высокие субстанции, от которых мы зависим. Но есть те люди, которые сами на себя навлекают эту зависимость, поскольку они в невежестве. И на них это обстоятельство начинает действовать. Это как люди, которые открывают газету и читают, что с ними будет. И они уже всю свою жизнь живут по газете, потому что там есть гороскоп. Сегодня нельзя никуда ходить, и он откладывает все дела, он никуда не ходит. Это люди в тамосе. И на них на самом деле действует это. Если они пойдут, то с ними именно это случается. Что, газета правду говорит? Люди хотят это видеть, а Кришна санкционирует им это желание. Вы понимаете, что происходит? У них есть желание в это верить, желание, что так с ними произойдет, они погружаются в эту веру. Вера, как Христос говорил, вера может заставить даже собачий зуб светиться. И вот они веруют, отдают вот этот тамосу. И это сразу начинает с ними происходить. Почему вас тут никого духи не обуревают? А вот кабудхи отца обуревают. Почему? Потому что мы сами становимся пленниками этих желаний, собственных желаний. Почему сразу начинают действовать всякие голоса там всякие? Потому что живое существо действовало таким образом, что получило это. Каждый раз. И если у нас сейчас разовьется желание удовлетворять Кришну, и мы будем только на это направлены, и на все остальное мы не будем просто идти только к Кришне. Кришна и все. Тогда точно так же постепенно ослабеет все вокруг. Оно ослабеет в нашем особенном, в нашем восприятии. Для нас не будет это так важно. Кто-то нас обозвал или кто-то нас прославил. Важно Кришну удовлетворить. Важно не удовлетворять этих обусловленных людей этих. Важно удовлетворить Кришну. А Кришна говорит, ты просто должен им отдавать сознание Кришне. И ты меня удовлетворяешь. Что ты их-то удовлетворяешь? Удовлетворяя меня. А меня удовлетворить можно как? Давай эту науку другим. Я буду тобой доволен. Я являюсь источником твоего удовлетворения. А не эти люди. Что они там, мало ли что они там будут говорить. Хороший ты, плохой. Это не важно. Ты должен действовать так. Как написано в Шримад Бхагаватам, в Бхагавад-гите и в священных писаниях. Ты должен обратиться к духовному учителю. Вопрошать его смиренно и служить ему, ибо он знает истину и может дать ее. Ибо самореализованные личности только знают это. А как подойти к духовному учителю? Бесполезно. Если мы неправильно действуем, бесполезно. Кришна говорит, вот правила такие. И мы опять ввергаемся в отступление от этих правил. И начинаем думать, что Лакшминарайана здесь проводник Кришне, Санака Кумар проводник Кришне, Вадинатха это Кришна. Нет! Это лишь те вспомогательные субстанции, через которые нас подводят к тому, чтобы нас подготовить к каким-то вещам. Так же, как у Танапада, Суручи, мать там все. Все эти условия были созданы для того, чтобы провести через Матру Махараджа через них и подвести его к преданному служению. Живое существо в преданном служении, когда оно приходит, становится на путь преданного служения, сразу сталкивается со многими препятствиями. Потому что оно пришло, и оно думает, что вот сейчас самое главное, что я пришла. Или самое главное, что я пришел, ношу здесь вот одежду. Или просто я говорю, Хари Кришна. Этого тоже недостаточно. Если кто-то служит с таким умонастроением, то и 10 тысяч лет ему не хватит. 10 тысяч лет ему не хватит, если он будет все время думать, как же там, как вот так, как вот так, как так. Не хватит. Все спрашивают, а как взять разум? Надо предаться Кришне. Кришна дает разум. Прабхупада всегда, вы прочитайте Бхагавад-гиту, Кришна говорит, таким преданным я даю разум. Я даю им понимание, как действовать. Я сам изнутри даю им понимание, как правильно действовать. И когда они открывают Писание, они не видят противоречий в том, что я даю им изнутри. Поэтому они просто обопрутся на гуру, садху и шастры. Если они хотят подтвердить то, что я говорю им изнутри, они должны обратиться к гуру, к садху и к шастрам. И если это подтверждается, значит их состояние изнутри правильно. Все было правильно понято. Но если действовать по-другому, о никаком прогрессе даже речи не может быть. Это будет мелкий прогресс, мелкий. Но невозможно в духовной жизни идти такими мизерными шагами. Потому что всегда разочарование. Человеку всегда кажется, что он очень много делает. Но и тот прогресс, который он получает, не соответствует его затратам. Потому что он всегда, отдавая копейку, он думает, что он отдает прямо вообще все свое богатство. Отдавая какой-то кусочек своей энергии, он потом требует за этот кусочек энергии столько много. Требует духовного посвящения, там того, всего. Все требовать начинает. Он хочет, он настроен на это, что я уже достоин этого. Не мы являемся мерилом этого. Кришна контролирует изнутри всех. Все живые существа контролируются Кришной изнутри, и все живые существа контролируются извне. и снаружи, и изнутри. Поэтому он кого-то вдохновляет на то, чтобы кто-то кому-то что-то сделал. И есть два фактора этих желаний. Правильный и неправильный. Мы уже объясняли. В Бхагавад-гите написано, что человек определяет правильные и неправильные поступки в зависимости с чем? Теми формами деятельности, в которой он находится, и с теми желаниями и целями, к которым он стремится. Все. Человек хочет обмануться, он обманывается. Человек хочет на самом деле быть. Поэтому говорится, был ли Видура аристократом? Нет. Был ли тот торговец банановыми тарелками знатоком ведической литературы? И давал прекрасные лекции? А у него была машина? Или у него был дворец там еще? Что у него еще не было? Кроме банановых тарелок и кроме преданности Богу. Который отдал, просто отдавал все Кришне, не колеблясь. Ущерб себе. Что же удивляться, что он получает милость? Кто удивляется, что кто-то что-то получает? Я объясню любое. Вы удивляетесь о моем положении? Я могу вам рассказать, что я делаю для Кришны. Кто интересуется, что я делаю для Кришны? Кто не понимает, что я делаю для него? И почему я в таком положении? А? Кто не понимает, скажите. Зачем додумываться? Если вы не понимаете, могу вам объяснить. С позиции Священного Писания. Я даже не удивлюсь, если что-то произойдет с кем-то, что-то как. Кто не понимает? Кто не понимает своего положения, почему с ним это происходит? Почему он ничего не получает? А? Вы что, на самом деле этого не понимаете? Вы не понимаете это? Дима, ты не понимаешь, да? Почему ты в таких условиях, почему ты такой, почему так к тебе относятся, почему ты то, что ты получаешь, что-то нет, почему приходит время, тебя ругают, почему... Ты понимаешь? Видишь, как все просто. Я тоже это понимаю. У меня нет сомнений даже по поводу этого. У кого есть сомнения по поводу этого? Кто не понимает на самом деле? Не делайте вид, что вы понимаете. Я же знаю, что вы не понимаете этого. Поэтому в кулуарах вы постоянно своего сердца все время об этом, кстати, обсуждаете. Что вы думаете, ой, мы такие великие. А что? Что вы делаете? Можете ли вы делать это для Кришны? Нет. Вы можете это делать для себя только. И когда со стороны кажется, что человек на все отрекся, да, и он орет, я это делаю ради Кришны. Все определяет сознание Кришны. Не тело Кришны, не тилака с Кришны, не бусы Кришны. Определяет сознание Кришны. Осознает ли человек на самом деле Кришну в этот момент, когда он делает даже самую примитивную работу с виду? И осознает ли Кришну это тот человек, который делает великую работу? Осознает ли? Осознает ли Кришну Ельцин? Хотя он занимает такое положение, такое... Что принесет им это положение? Принесет оно ему и сознание Кришны. Может быть, сознание разочарованности и обращения к Богу. Что я разочарован. Бог, спаси меня. Когда уже некому обращаться, все себя начинают предаваться. Когда некому обращаться уже. Вообще. Бали Махарадж уже некому было обращаться. Когда он увидел, кто это такой, что такое Бог. Он же понял сразу, что все ждет, что он знал, что он имеет, не имеет никакой ценности, раз есть Бог такой. Когда он увидел, что Бог это вот такая личность, да? Что он так могущественный, он сразу понял, что он вообще никто на самом деле. Вся гордыня, все подрубилось сразу. Все его планы были разрушены, он понял, что если есть Бог, то все то, что я имел, и все на самом деле не имеет никакой ценности, потому что он так легко меня просто... Оказывается, все ему принадлежит здесь. А я по глупости думал, что я что-то здесь могу сделать. И я столько сил приложил к тому, что... А он оказывается таков, что для него даже нету никакого усилия, чтобы все это отобрать и отобрать. Оказывается, он здесь все управляет. И вот, как же я могу предаваться чему-то другому, кроме него? когда оказывается его положение верховное, оказывается, все здесь принадлежит ему, и все это только он просто с нами играет и развлекается. И мы в глупости, мы все это воспринимаем очень серьезно. Как маленький человек, которому не дали машинку, у него горе. Знаете, какое горе для него? А? Вы видели, какое горе, когда ему лопаточку в песочнице Васька не дала? А когда Васька сзади подошел и ущипнул, какое горе для ребенка, как он плачет, как он сокрушается. А взрослый человек смотрит, это для него что-то. Точно так же и духовная личность. Духовно продвинутая личность, видя, как вы сокрушаетесь, или там, видя, как мы сокрушаемся, как я сокрушаюсь, ладно, пусть играет, что там, боже мой, что. Маленький, сейчас же штаны навалит. Погоди, сейчас он еще штаны навалит, уже время пришло. Вы понимаете это или нет? Все это так мелко, на самом деле. Когда мы продвинуты, так все это мелко становится. И Хрова продвинулся так, что он увидел, что все это... Какие они враги? Он им спасибо готов был сказать, что они все это сделали. Он благодарил Кришну за то, что Кришна так все устроил. И он так на самом деле полюбил этих людей, потому что он подумал, как они все связаны с Кришной. Как Кришна все здорово устроил. Если бы он так не устроил, как был бы я бы преданным сейчас. И все сейчас думают, вот да, правда, вот сейчас мы преданы. А дальше? Я вам буду устраивать все то, что стали. И все будет устраиваться. Везде кругом. И я буду вам устраивать, и там, и сям. Все будут устраивать, чтобы мы продвигались. И тот, кто этого не понимает, что все на самом деле используется для того, чтобы мы предавались Кришне. Эта планета Земля, это трехмерный шарик, он как раз для того и был устроен, что только здесь живые существа наиболее находится в условиях, которые наибольше всего на всех планетарных системах связаны с возможностью духовной реализации. Это единственное место, которое так приспособлено для того, чтобы люди предались Богу. Хотя все другие места приспособлены тоже для этого, но эта планета особое положение имеет. И тот, кто ничего не соображает, он всегда в проигрыше. Тот, кто не слушает и не задумывается об этом. Тот, кто просто живет по скольжению гун материальной природы, никогда не использует свой разум для сознания Кришны. Тот, кто не может что-то отдать и все время жадничает, и все время там думает о чем-то. Как он может получить что-то? Как? Что удивляться почему-то? Почему-то люди думают, что сразу им что-то должно выкатить на лопате. Они все время обеспокоены, поэтому ничего не выкатывается. Другие начинают какими-то окольными путями идти к этому. Это тоже не выкатит. Сознание Кришны никак не выкатит. Это сознание. Его не выкатишь никак, кроме как получить от Кришны его можно. А получить его от Кришны можно только тогда, когда мы его удовлетворяем. Все хотят получить. Вот смотрите, все из вас сейчас, кто не инициирован, хотят ли получить инициацию? А так, честно. Есть же желание? На самом деле получить инициацию. А у тех, кто инициирован, есть на самом деле получить брахманскую. У меня есть на самом деле желание получить саньясу. У меня есть желание в этой жизни. Я не знаю, получу ли я ее, потому что я знаю, если я буду действовать таким образом, то вполне вероятно. Если я буду действовать другим образом, то какая обида? Или как, что? О чем речь-то? Но больше всего я хочу получить сознание Кришны. Я не хочу получать отдельные атрибуты без этого. Я хочу получить сознание Кришны. Да кто что делает, ради этого? Сам себя смирил и думаешь, я хороший. Раз я считаю, что я достоин, значит мне в Индии положу. Ты, может быть, так считаешь, но кто-то так не считает. И тот, кто этот кто-то, раз ты этого не получаешь, это он Кришна. У тебя могут быть, если ты хочешь получить сознание Кришны, он говорит, зачем тогда тебе сейчас это получать? Ты еще не готов? Давай приобрети такую определенную решимость в сердце. И это будет определять твое положение. Каждый раз Кришна устраивает таким образом, он всегда из сердца знает, каково наше желание. Если ты хочешь получить авторитетный пост или положение, пожалуйста, я все устрою. Я устрою, но тогда, извини, это будет не в сознании Кришны. Я сделаю так, что ты все это получишь. И что ты с этим будешь делать, когда ты не получишь сознание Кришны? Ну хорошо, ты получишь его в следующей жизни. А может быть еще через 10, еще через 15, еще через 20. Живое существо так устроено, что оно хочет получить сейчас. Оно не хочет получать потом. Это все знают. Здесь вот все присутствующие понимают, что сейчас так каждый хочет получить сейчас что-то. Он не хочет получить потом. Это анартха, она сидит так сильно, она так сильно покрывает сердце, что каждый хочет получить немедленно. Если не будет этой анархии, не будет вот этого желания получить немедленно, живое существо не может действовать вообще. Его побуждает действовать только то, что он хочет получить сейчас, в этой жизни, реальный плод какой-то деятельности. Если начать вдохновлять людей, что через 100 жизней они получат этот плод, они по-другому будут действовать. Потому что каждый хочет сейчас. Они готовы сделать революцию, они готовы пойти воевать, потому что они думают и вдохновили, что плоды будут сейчас. Вы это понимаете? Если я скажу вот сейчас Джадурани, ой, этой, Враджарани, она очень мне напоминает Джадурани. Если Враджарани сейчас бы сказали, что ты получишь через 10 жизней мужа, только служи сейчас. Вот в ИСККОН такая система, что чтобы получить мужа хорошего, надо 10 жизней служить в ИСККОН. Я там сказал, да нафиг мне ИСККОН, я пойду в карму и там быстрее найду, даже ни одного. Опять. Смотря что мы хотим, что мы желаем. Но если мы надеемся, что в этой жизни, почему Махарадж Парикшит говорит о 7 днях? Он побуждается на то, что он сейчас хочет какое-то правильное положение занять. Он говорит, что должен делать человек в преддверии смерти. Прабхупада говорит, все на самом деле на преддверии смерти находятся. Все на пороге смерти, и никто не знает, какое правильное положение нужно занять. Правильное положение – это все время быть сконцентрированным на удовлетворении Кришны. Когда человек во время смерти думает о Кришне, о том, что он не смог удовлетворить или что-то еще. Каждый раз нужно медитировать туда. Желание вот это, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает неправильно. Желание, вот во время смерти, я как бы я хотел удовлетворить. Человек думает. О, Мадхара, о, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Если человек думает о таком состоянии бытия, он такого состояния бытия и достигает. Это и есть состояние бытия, Хари Кришна Махамантра. Это и есть состояние бытия. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это состояние бытия. Если человек будет думать о нем в момент смерти, кто переведет эту мантру? Что это за состояние бытия? А? Авай, что это за состояние бытия? Просьба, трудно скажи. Ну вот. Для человека не важно, где это произойдет. Для него важно, чтобы он получил это преданное служение. Потому что если он получит и его сделает, Кришна будет доволен. Если он просто все отдаст для того, чтобы сделать это служение, посвятит этому свою жизнь. И делать будет это правильно. Это служение делать тяп-ляп невозможно. Оно не будет удовлетворять. Человека будут заставлять переделывать. Сделай алтарь, ну-ка переделай. Сделай, ну кто так делает? Ну-ка переделай. Кто приколотил такие реги? Ну-ка создавать, переделать. Это есть вредное служение. Если вы что-то делаете не так, то Кришна говорит, ну-ка оторвать, переделать, и вы новую жизнь опять начинаете служить. И каждый раз тяп-ляп. Но если он видит, что вы очень большие усилия прилагаете, это невидимый результат. Он видит результат нашей преданности. Мы-то не видим эту преданность. Но тот, кто продвинут, он видит эту преданность. Прабхупада имел специальные глаза такие, особые глаза. Он видел даже на котлах, как человек чистит котлы. Кто он? Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите. И вы поймете, кто вы. Можете ли вы что-то делать на самом деле для удовлетворения Кришны радостной и с желанием его удовлетворить? Нет. Все время все как наказание воспринимаете. Все абсолютно. Как какую-то вотчину. Просто служить и просто быть удовлетворенным тем, что у нас есть возможность служить. Это очень важное сознание. Быть довольным, что у тебя есть служение Кришне. Что ты полностью можешь всю свою жизнь что-то делать для Кришны. Это и есть вайшнав. Это положение вайшнава. Вот если Леша недоволен, что он сейчас на кухне там делает постоянно одно и то же, проблема. Мы сразу начинаем говорить, ой, надо поменять, потому что это все живые существа, одно и то же. Они так и говорят. Как это? Хари Кришна, они читают каждый день 16 кругов, это мат. Каждый день одно и то же. Каждый день одно и то же. Говинда, Мадхи, Пурушу. Как неинтересно. Каждый день одно и то же. У них все Кришна, Кришна. Они каждый день про одного и того же Кришну говорят. Мы говорим про Рэмбо, про Сталлоне, про ниндзю, про Брюс Ли, про женщин, про секс. А они все время говорят про одного Кришну. Как это скучно. Как они рады, что они все время говорят о Кришне. С утра до ночи только они развивают в себе что? Такое однообразное мышление. Все время думать только о Кришне. Они дураки. Они зомби. Они все время хотят думать только о Кришне. Как так? Этот мир так красив и разнообразен. Столько много разных чувственных наслаждений. Жизнь одна и коротка. И вместо того, чтобы взять эту гамму, букет этих наслаждений, этот цветок, проверить себя. Они хотят думать только об одном и делать только одно и то же на протяжении всей жизни. Они сумасшедшие. Эти кришнаиты, они сумасшедшие. Это их мышление. Как человек может быть доволен? Одним и тем же. Они не понимают положение Кришны. Они не понимают, что каждый раз человек, даже выполняя одну и ту же работу, каждый раз сознание его, оно постоянно манипулируется. Его сознание постоянно трансформируется в зависимости с тем, как он предается Кришне. Постоянно. Я уже, допустим, не тот, что я вчера. Я уже не тот, что я 10 минут назад. Сознание трансформируется мгновенно. И я уже не испытываю неудовлетворенности от того, что я испытывал 10 минут назад, неудовлетворенности чего. Потому что есть Шримад Бхагаватам, я доволен тем, что я могу прочитать Шримад Бхагаватам и решить тут же мгновенно эти все проблемы. Постоянная трансформация сознания, постоянное разнообразие в продвижении Кришны. Кришна есть разнообразие. Он один, но как он разнообразен, что он все устраивает таким образом? Кришна источник всех разнообразий. И Кришна, будучи личностью, столько имеет всяких разнообразных качеств. Кто-то хочет общаться с одеждой, кто-то хочет общаться с запахом человека, кто-то хочет просто с его фотографией общаться, а кто-то говорит, зачем мне его одежда, зачем мне его запах, зачем мне его там. Я хочу лично с ним общаться. Хочу общаться лично с ним. И он говорит, ну вот это дом Кришны. Ну дом хорошо, но я хочу с ним общаться. Я хочу непосредственно с ним вступать в взаимоотношения. Хочу сидеть возле него, слушать его. Хочу служить ему лично. А что такое служить лично? А? Когда Кришна говорит, вон там видишь моего человека, да? Вон того слугу моего, ну-ка служи ему. Как вы думаете, кому он служит? А? Тому человеку? А? Если это исходит от Кришны, такое желание, что ты должен служить ему, значит это личное служение Кришне. Потому что Кришна тебе дал личное служение, служить тому человеку. Кришна определяет это. И он создает разные условия для того, чтобы мы продвинулись. Он может нам сказать, ты давай служи вот ему. А он полный негодяй, полный, стопроцентный. Но Кришна нас поставит в такие условия, потому что хочет, чтобы мы проявили определенную деятельность. Он хочет нас поставить в эти условия, потому что видит, что у нас есть проблемы. Но есть очень большое желание служить Кришне. Но есть проблемы, которые мешают. И он нам устроит так, чтобы мы эти проблемы решили, если мы на самом деле хотим ему служить. И он поставит нас в разные ситуации. Только лишь для того, чтобы дать нам возможность его осознать. Поэтому Дхрува Махарадж, он смотрит другими глазами уже. Он вернулся, и он уже по-другому смотрит. Поэтому он выказывает почтение своим матерям и своему отцу. Он спокойно отвечает на вопросы, не испытывая никакой обиды уже. Он не обижен на них. Он сам рад их видеть, но проявление его радости другого характера. Он видит связь с Кришной. Он видит их как связующие звенья с Кришной. Он же думает, дорогие мои, как спасибо вам большое, что вы так. Они даже могут сами этого не понимать, но он этого понимает. Поэтому у него нету такой категории, вы мои друзья или враги. Он думает, все связано так с Кришной, так с Господом. Они даже сами не знают. И он удовлетворен. Он просто удовлетворен. Таково положение? Чистого преданного. Хари Кришна. Пожалуйста. Ничего, ничего, нормально. Все через это проходят, по-моему. Я вот сколько не вижу, почти все прошли через это. Очень тяжело. Это опасно. Пожалуйста, Брус. Царь Уттанапада любил своего сына. Ну а каким образом так получилось, что он послушал жену, так сказать? Ну он не думал, что Дхрува такой. Он не знал своего сына. Он просто не знал, что Дхрува поступит таким образом. Привязанность к жене, ко всему остальному. Даже если ему рассказать было о том, что он в тот момент так не поступил. Даже вот нам сейчас рассказывают, что вы, если вы там то-то будете делать, это неправильно. Вы же все равно сейчас подниметесь и будете делать неправильно. Хотя вот мы сейчас все это объясняем, разговариваем. Все равно все поднимутся и начнут делать так, как они считают нужным. И с тем же они вернут своего монастыря, они его поймают, то неправильное настроение, которое убежало сейчас во время лекции. Вернут его обратно в голову, посадят. Это правильно. И они скажут, о, вот теперь я себя чувствую нормально, это моя. О, я же набрал, встала. Ага, спасибо за него. Потому что это, оно ни по размерам не подходило. Это как вам дают красивые ботинки, но не вашего размера. Вам нравятся ботинки, но они не вашего размера. Вы одеваете свои плохонькие, но свои по ножке какие-то. Вам удобно в них ходить. Так же не будет всегда. Ну да, если мы. Конечно, смотря что мы хотим. Это удивительные ботинки. Они удивительные ботинки. Они приобретают форму того, кто хочет их одеть. Знаешь, кто хочет их носить. Плавно. Только желание, да, надо. Они сразу и трансформацию этой ноги сразу будет. А когда ты не хочешь, да туда никак вот. Не вставишь. Сразу ведь тоже не получится. Раз в один день. Медленно и верно. Почему один день? Сегодня немножко вот то, завтра немножко то, послезавтра то. И самое главное действовать. Не просто принимать. Что это нужно принимать? Ну сидит и кивает, там много, сняет, знаешь, сняет. Такая философия, они там спорят. Они все время спорят. Няет такой, философия, няет. И они говорят, а почему не так? А я тебе могу доказать. То есть ты обманываешь, а он говорит правду. Но я его побеждаю. Это не я. Я обманываю, а он говорит правду, но мы когда начинаем с ним спорить, про правду. Просто я настолько развит, да, развит в речах, что я просто его убеждаю. И он становится ослом. прям присутствие всех. Это ньяя. Это философия ньяя, да. Ньяя, они говорят, веды говорят так. Это как люди говорят. Прабхупада сказал, что грехастхи могут носить трусы. И все сразу принимают это как авторитет. Ньяя точно так же. Они говорят, веды говорят. Они не знают веды, но они говорят, веды говорят, что есть атом, и атом, и они Кришну сводят до уровня атома. Им так удобнее. И они начинают спорить всегда. Это ньяя. Они говорят, веды говорят, потому что если так сказать, веды говорят, значит такую чушь можно принять. Это есть? И поэтому, когда хочешь какую-то чушь протолкнуть, Прабхупада говорил, и все, человек, чушь прошла. Это ньяя. Они так и... Когда Махапрабху пришел, все там говорят, веды говорят, бла-бла. А те, которые говорили правду, они и сразу подавлялись. Думали, если веды так говорят, то что-то я вообще дурак, видимо. И так можно ньяю устраивать. И Прабхупада знал все шесть систем философии, и он вообще ходячий университет, он все знал. И он говорил с каждым, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И все, никто ничего не понимал. А Прабхупада хохотал. Он говорит, да вот вам, пожалуйста, я вам дал все шесть систем философии. Слушайте Шримад Бхагавата, потому что все шесть систем философии не имеют никакого смысла. Самое важное — это Веданта. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Он говорит, я хочу вас убедить, что вам не надо знать все шесть видов философии. Вы должны просто повторять Харе Кришна и служить Кришне в рамках того, ваших желаний, ваших духовного учителя. Вы читайте, вот когда читаете, читайте вот эти книги, и никаких других не надо. Не надо что-то изучать помимо этого. Таково было положение Прабхупады. Но сам он знал все, использовал все абсолютно. Потому что ему приходилось охватывать территорию разных людей. Один раз Прабхупаду спросили, это чала. Чала, это называется чала упакара. То есть вот он применял эту философию. Там Прабхупада говорит, Прабхупада, что такое? Вы были в Америке? Он говорит, нет, я не был в Америке. Ну как же, вы же сейчас только приехали с Америки. Он говорит, я не был никогда в Америке. Ну как вы не были в Америке, вы инициировали там женщин. Он говорит, каких женщин? Нет, ну как, а с Прабхупадой было три матаджи с Кантиманами. Говорит, так вот, вот они все. Я не был в Америке, вы даже не понимаете, о чем вы говорите, сказал Прабхупада. Прабхупада на самом деле другим, он совершенно с другого уровня сознания разговаривал с этим человеком. А тот человек говорит, как вы, Прабхупада, вы издеваетесь, да? Говорил тот человек. Прабхупада говорил, я никогда не издеваюсь. Ахимса? Прабхупада на самом деле не издевался. Но тот человек никак не мог понять. И он говорил, Прабхупада, вы же сейчас только приехали, у вас вон билет в кармане лежит, вот, у вашей услуги билет, вы с Америки приехали. Он говорит, я никогда не был в Америке. Я никогда не был в Америке, и я никогда не инициировал ни одной матаджи. Он сказал, как матаджи, не матаджи? Они же вот матаджи, они американские женщины, и вы их инициируют. Он сказал, в Америке нет матаджи. В Америке одни животные. Да что вообще обудел? Вы что, думаете, что это матаджи? Это было чала вакара. Прабхупада умел говорить вот таким образом. И на самом деле это была философия. Философия, развитая Гаутамой в свое время. Что он определял уровень сознания, а не человеческую форму. А тот человек, привязанный к телу, он говорил на материальном, это матаджи, это Америка, это то. А когда он говорил с духовных позиций, не было ни Америки и не было матаджи. Были животные только одни, воплощенные в тела. Понимаете? И Прабхупада он говорил с позиции духовной жизни. И тот человек никакого не мог понять. Он говорит, я же лично видел, что вы входили в Америку, я видел вас по телевизору, вы что меня за дурака считаете? Человек начинал раздражаться. А Прабхупада говорил, какой телевизор? Какой? У тебя откуда может быть телевизор? Он говорит, этот Прабхупада, он всех за нас водит, он мошенник этот Прабхупада. Прабхупада хохотал, и ученики хохотали, потому что Прабхупада демонстрировал им разные формы философии. Как можно побеждать, как можно сделать человека ослом публично. И все ржали над тем человеком, никто над Прабхупадой не смеялся. Хотя нам присутствовали и другие ослы. Но почему они смеялись? Потому что Прабхупада показывал искусство этих философий. Что эти всякие вот эти, которые болтали, в Индии их море. И они могли любого нормального человека сделать ослом в присутствии других. Но это не значит, что они были носителями истины. Когда они поднимали палец и говорили, веды говорят, и с позиции вед говорили чушь. И если мы не имеем этих знаний, то мы все это принимаем с поднятым пальцем, все за истину. Потому что веды говорят, и мы думаем, да, этот человек наверняка знает, он прочитал, что в ведах такое сказано. Или он передергивает эклектическое восприятие. в действительности. Он берет какой-то факт, подставляет его совершенно к другому месту и заявляет о том, факт существует реально, выражение существует реально, но смысл, приложенный именно в этой ситуации, абсолютная чушь. Но человек вот достает книги и показывает вам, и вы полностью разбиты, вы осел. Если вы опять же не понимаете, каким образом должен быть использован этот стих. Это все вот эти все философии, которые присутствуют в материальном мире. Поэтому, чтобы правильно понять, кто же наговорит истину, надо очень хорошо понять что? Кришну. Нужно очень хорошо воспринять Хари Кришна мантру. Нужно очень хорошо осознать какие-то правильные вещи. Как их осознать? Посредством преданного служения. Бхакти-йога. Поэтому Прабхупада все отталкивает и говорит, что если люди начнут практиковать этот процесс, они все поймут. Они все поймут. Кто такие нянечки? Они все время хотят быть пандитами, они все время хотят кого-то побеждать в спорах. Если когда у человека с концентрацией кого-то победить в споре, ну какому Кришне может быть речь, когда другая цель абсолютно преследуется? Когда преследуется совершенно иная цель, о какой истине может быть речь? Когда человек говорит, я пришел с тобой спорить, и Санатана Госвами говорит, это и есть ньяя. Ньяя, он приходит, ньяяти, когда приходит к Санатане Госвами, я тебя победю. Я там всех победил, я тебя победю. И Санатана Госвами прекрасно понимает, что когда цели такие, то зачем спорить? Он понимает, что бы он ни говорил, там будут контраргументы. Если вы говорите день, то тот человек скажет ночь. Если вы скажете ночь, человек скажет день. Если вы скажете день-ночь, то он скажет ночь-день. Он будет всегда говорить в противоречии вам. И как бы вы ни говорили, вы всегда будете натыкаться на противоречие. И всегда он будет отстаивать свое противоречие мнения. И всегда он будет ссылаться на что? На веды. Поэтому те люди или преданные, которые хотели что-то ослабить, они всегда говорили, Прабхупада сказал, Прабхупада то сделал, Прабхупада все сделал. Они тут же начинали использовать ту философию, но не зная, что, кто они такие. Они выходят от этого. Они не понимают, что это такое. И они в итоге всегда в дураках остаются на самом деле. Они не получают сознание Кришны. Они получают красноречие, они получают какую-то победу в споре на уровне незнания других остальных. И все. И для них закон Божий становится как дышло. Как повернешь, так и вышло. Но закон Бога никто не может повернуть на самом деле. Потому что эти законы устроены Богом. Их, кроме Бога, никто никуда не поворачивает. Поэтому люди запутываются, и в итоге мы видим, что все разваливается, преданные превращаются в дураков и все остальное. Только потому, что цели разные. Если вы проповедуете все время, чтобы занять положение, то я представляю, чем наполнена ваша проповедь. Какими акцентами, какими оттенками, какими поворотами, оборотами. Если ваша цель просто слепое повиновение, то у вас философия такая же. Хотя в этой философии всегда присутствует поднятый палец. Прабхупада сказал, Рахини Сута Прабху сказал, Харикеша Вишнупад сказал. Если вы хотите говорить чушь, то вам очень хорошо. Это есть философия. Но чтобы говорить чушь, надо всегда иметь авторитетную крышу. Вот мы начинаем такую чушь говорить. И это тоже философия, о которой говорит Прабхупада, и она присутствует в мире. И есть последователи этих философий, и есть те, кто развил их системы. Развил. Демоны поклоняются Шиве. И преданные есть, которые воспринимают Шиву. Какова разница между ними? А? Разница в целях. В целях поклонения. Одни поклоняются Господу Шиве как великому преданному, а другие как верховной личности Бога. Одна и та же личность для одних делает демоном, а других делает преданным. И эта одна и та же личность берет их в прибежище. И каждый поднимает палец и говорит, Шива сказал вот это. Вы понимаете, откуда рождаются такие противоположные философии? А? Из разных целей. Поэтому, когда мы обращаемся к своему духовному учителю, к Шримад Бхагаватам Бхагавад-гите, одни те корыстолюбцы и всякие карьеристы, они поднимают палец и объявляют совершенно другое. А другой поднимает палец и говорит совершенно о другом категории. Их философии преследуют две разные цели, опираясь на слова и на авторитет одной и той же личности. Понимаете, да, откуда это рождается? Из разных целей. Поэтому Прабхупада громил все философии этих. Он победил всех. Шрила Бхактина Сарасвати победил всех этих людей, которые говорили вот такие от имени Вед, от имени Бога, там, от имени того, от имени сего. Потому что он видел их цели. Какую цель? Потому что преданный займет любое положение для удовлетворения Кришны. А они не могли занять это положение. Они все время занимали то положение, которое удовлетворяло их. Прабхупада знал по поступкам, кто как действует. Также знал это Шрила Бхактина Сарасвати. Какого положения? Поэтому я вот слышу, здесь приходят преданные, поднимают палец и говорят, Прабхупада сказал то, пропугаться и другие цели. Я все время часто говорил, это Расарати. Она очень много знает, но она все это знание использует в противоположную сторону. Это и есть атрибут философии Гурдам. Мы можем видеть это в разных философиях, разных создателях. Мы даже Фрейда можем увидеть здесь. Как Прабхупада, его речи, как слова духовных учителей используются в направлении философии Фрейда. Можем все. Если мы знаем это, мы можем сразу ловить это. Но знать этого не надо. Это знание не приходит в процессе изучения этого знания. Это знание приходит изнутри у человека. Он начинает ощущать это, потому что в комментариях Прабхупада это описал. Достаточно этих книг даже, чтобы узнать, каким образом они действуют. Просто надо получить желание узнать об этом из книг Шрилы Прабхупады. Мы можем тут же говорить об этом, но совершенно преследовать опять другие цели. Мы все время хотим занять какое-то положение в административной структуре или еще что-нибудь. Понимаете? И когда у нас такие цели, все по-другому опять действует. Хотя выглядит со стороны очень красиво. Это и есть философия Прабхупады. И Прабхупада гений. Прабхупада – это род Кришны. Это его… Это Кришна. Практически это все, что сделал и что сказал Прабхупада, сказал Кришна. Он пришел, как его полномочный, и дал нам все. От его имени. И он не ошибся ни в чем. И когда человек приходит от совершенной личности, он становится сам носителем совершенства. Так же, как Труа Махарадж вернулся сейчас из леса, и он был совершенным. Он соприкоснулся с совершенством. И полностью очистился. Он был вне ложных поступков и вне ложных представлений. Есть еще вопрос? Пожалуйста, пожалуйста, вставайте. Субтитры сделал DimaTorzok.